Глава 30. Локтева хоронили на Митинском. Шел дождь. Он стучал по желтеющим листьям и приглушал и без того негромкие голоса выступающих. Вокруг могилы было тесно, и солдаты почетного караула не могли изобразить строй. Они разошлись среди оград соседних могил и оттуда, слютуя в разнобой, выстрелили в воздух. Гроб опустили в яму. Вдова, высвободившись из рук офицеров, которые ее поддерживали, наклонилась и кинула в яму горсть земли. Я смотрел на ее лицо. Оно казалось безучастным, даже равнодушным, словно женщина не понимала, что происходит. Анна, наполовину прикрыв лицо черным платком, держала меня под руку. В ее больших солнцезащитных очках отражались надгробные плиты. Народ тронулся по кругу, кидая на гроб землю. Гробовщики энергично взялись за лопаты. Прошла минута. И вырос холмик, покрытый венками и цветами. Я оказался рядом с вдовой. Она глянула на меня серыми равнодушными глазами. «Мы воевали с Володей вместе», — сказал я. «В тот день, когда это случилось, за несколько часов мы с ним сидели в чайхане. У меня свело горло, будто я глотнул горсть горячего песка». Вдова едва заметно кивнула. Я молча стоял перед ней, судорожно сглатывая и сжимая ее холодную ладонь. «Не надо», — едва слышно сказала вдова. «Не надо говорить о соболезновании. Ваша фамилия Вацура?» «Да», — удивленный этим вопросом ответил я. «Позвоните мне завтра. Или лучше послезавтра. У меня письмо Володе для вас». Грянул оркестр. Испуганная гимном с деревьев взметнулась стая ворон. Офицеры вытянулись и приложили руки к козырькам фуражек. Вдова пошла к машине. Меня тронул за плечо Валера Нефедов и протянул полстакана водки. Я даже не заметил, когда он появился здесь. Рядом с ним стояли офицеры, некоторых я знал по Афгану. «Вы позволите увести на минуту вашего друга?» — вполголосу спросил Нефедов у Анны, улыбнувшись ей краем губ и положил мне руку на плечо. Мы пошли по дорожке, присыпанной гравием вдоль могильных оград. «Так я и думал, что встречу тебя здесь», — сказал он, глядя себе под ноги. Казалось, Нефедов мерзнет. Воротник плаща поднят, шляпа надвинута на лоб, руки в карманах, а сам он весь напряжен, скован. «Ты что там начудил?» «Где там?» «Ну вот что!» — неожиданно грубо ответил Нефедов. «Не надо прикидываться дурачком. Ты прекрасно знаешь, о чем я тебя спрашиваю». «Это допрос, Валера?» Он остановился, повернулся ко мне и, глядя на мокрые желтые листья, глянцевой полосой, покрывавшей дорожку, долго думал, что ответить. «Я хочу тебе напомнить», — сказал он наконец. «Не сомневаюсь в этом. Я очень жду помощи». «Тогда, значит, без нервов, амбиций и обид», — жестко сказал Нефедов. «Ты был в Таджикистане, служил по контракту. Один раз покинул поле боя. Второй раз, не дождавшись увольнения, самовольно оставил место службы. Было это». «Валера, ФСБ теперь занимается самоволками?» Нефедов сжал зубы, скулы его обострились. «Ты напрасно иронизируешь. Твои дела на контроле у весьма влиятельных лиц». «У генерала Вольского, к примеру», — подсказал я. «Допустим. Мне только не совсем ясно, чему ты так радуешься». «Я тебе объясню. Подробно. С необходимыми доказательствами, о которых ты говорил в нашу первую встречу. И тебе сразу станет ясно, зачем я покинул поле боя, в каком направлении дезертировал и в какой таре прилетел в Москву». «Хорошо», — кивнул Нефедов. «Едем на Лубянку». «Нет, не сейчас. Завтра утром». «Не в твоих интересах тянуть, Кирилл?» «Я понимаю, но мне хотелось бы остаться сегодня у могилы боевого друга. Выпить водочки, погрустить, повспоминать». «Странный ты человек», — задумчиво произнес Нефедов. «Думаю, что завтра после нашей встречи у тебя сложится другое мнение». «Ну-ну», — ответил Нефедов. Мы повернули обратно. «Кто эта дама?» — спросил Валера, поглядывая глазами на Анну, которая стояла недалеко от могилы, прислонившись к дереву. — «Так, одна знакомая». — «Она знала Локтева?» — «Никогда раньше не видела и не слышала о нем». — «Зачем же ты ее сюда привел?» — «Она высматривает здесь тех типов, которые... словом, делают то, что должны были делать вы». «Ну — «Ну-ну», — снова повторил Нефедов, и, подавая мне руку в тонкой кожаной перчатке, скороговоркой сказал. — «Завтрашний день у меня загружен до предела. Но ты все-таки обязательно найди меня. Можешь уже с 8 утра стоять у подъезда на Лубянке. Пока». Не вынимая рук из карманов, Валера быстро пошел по дорожке к выходу. К нему присоединились еще 2 в штатском и 1 полковник. Они сели в Волгу и уехали. Черной тенью ко мне приблизилась Анна. «Только не оборачивайся», — прошептала мне она. «За нами, метрах в 30, стоит парень под зонтиком. Я узнал его. Он крутился в офисе князя». «Он тебя не узнал?» «Не думаю, что он может узнать меня в таком виде». «С кем-нибудь общался?» «Уже минут 10 стоит один и курит. Пошел к выходу, сел в «Жигули». Поехал». Он убедился, что похороны Локтева состоялись, и узнал номер участка. «Думаю, что сегодня ночью можно ждать эксгуматоров». «Ты не передумал, Кирилл?» «О чем ты говоришь, Анна? А если их будет много? Все-таки они придут за 50 килограммами героина, носильщики, охрана, машина. Тем проще милиция будет взять их на месте преступления». Мы подождали, пока вокруг могилы Локтева не осталось ни одного человека. Подошли к засыпанному цветками холмику. Я вынул из сумки бутылку водки и пластиковые стаканчики. «Пусть земля тебе будет пухом».